Глава 17. Личная преисподняя Яна. Алина. Тишина. Обволакивающая, пульсирующая, сдавливающая и такая желанная. Не слышно шума пламени и противного скрежета выстреливающих из пола ржавых смертоносных колов, не свистят у уха острые круглые ножи. Только тяжелое дыхание Яна раздается совсем близко. Мы сумели. Прошли все испытания, и сейчас главное не думать о том, что придется возвращаться назад той же дорогой. Я устроилась, откинувшись на стену и закрыв глаза. Болели даже те мышцы, о существовании которых раньше я и не подозревала. Но все равно было хорошо, потому что впереди простирался обычный коридор, без ловушек. Темный, узкий и ведущий в неизвестность. Ян сидел поблизости и молчал. Его плечо практически касалось моего, я чувствовала жар, исходящий от тела парня. Ян всегда казался горячим, словно температура его тела была выше человеческой. Я незаметно подвинулась ближе, чтобы согреться. Каменная стена была ледяной, и я мерзла, но все равно не хотела вставать. Уж лучше так, главное никуда не идти. Ян меня не торопил, не подгонял и не заставлял двигаться дальше, и это было здорово, о большем не стоило и мечтать. Именно в такие минуты, когда сил хватает только для того, чтобы сидеть тихо, прижавшись к чьему-то горячему плечу, и понимаешь, что такое счастье. Больше всего мне хотелось не менять позы хотя бы несколько часов. Даже перспектива отморозить себе важные внутренние органы сейчас не пугала. Правда, спокойствие не продлилось долго. «Что-то здесь не то». Голос Яна звучал глухо и неестественно. Парень дернулся, и я снова соскользнула с горячего плеча на холодный камень стены. «Ты не чувствуешь?» Я немного сменила позу, прислушалась к ощущениям и, наконец, лениво открыла глаза. «Нет, здесь тихо, спокойно, хорошо. И если мы не двинемся вперед, я усну прямо тут, сидя на камнях». Мой организм требует отдыха сию минуту, и ему все равно, что в подземельях нет мягкой подушки, матраса и одеяла. Я снова откинулась и с наслаждением закрыла глаза, планируя провалиться в сладкую дрему. Опасения и тревоги Яна казались нелепыми. «Алина, ты не понимаешь!» — он настойчиво дернул меня за плечи. Я недовольно подняла голову и увидела прямо перед собой черные испуганные глаза, на дне которых вспыхивали серебряные звезды. Мне в этом месте не по себе. Жутко. Нападает оцепенение, дрожат руки. Алина, я не помню, когда мне в последний раз было жутко. Кажется, тогда я еще оставался человеком. Нет, все нормально. Не чувствую ничего похожего. Я приподнялась, опираясь на дрожащую руку Яна. Парень выглядел не лучшим образом, его даже слегка потряхивало. Это было необычно. Он никогда на моей памяти не терял самообладание. Не представляла, что увижу грозного бога мертвых таким растерянным и напуганным. «Это место выпивает мои силы», — недоверчиво пробормотал Ян и шагнул вперед. «Тогда мне стало по-настоящему страшно». Я взирала на него с немым удивлением и ужасом. Парень походил на сломанного робота. Движения порывистые, неловкие, словно в железных суставах закончилось масло. Взгляд безумный. «Ян», — позвала я, — «ты как себя чувствуешь? Очнись!» Он не отозвался, просто пытался идти вперед, пошатывался и вздрагивал всем телом. И будто старался преодолеть невидимую преграду — приблизившись, я заметила, что его лоб покрывает пот, тонкие блестящие струйки стекали по вискам на щеки. Я едва успела подставить плечо, прежде чем Ян завалился на бок и начал падать. «Пойдем», — настойчиво шепнула я и потащила покорного, словно опоенного чем-то парня. Он сначала послушно двинулся, повиснув у меня на плечах, но потом резко затормозил. «Нет». Я качнулась вперед, повинуясь инерции, и чуть не упала, но вовремя выставила руку в сторону и удержалась за каменный выступ на стене. В чем дело? Было страшно. Вдруг Ян сошел с ума. Если свихнувшийся бог мертвых вздумает буянить, от меня не останется даже мокрого места. Держать обмякшее тело парня становилось все сложнее. Ян, несмотря на кажущееся хрупким телосложение, весил порядочно. «Там». Он махнул рукой куда-то в темноту узкого коридора. «Они скрываются там. Ждут меня, караулят. Мне нельзя к ним, нельзя. Голос становился все тише, речь бессвязнее. Парень был словно в бреду. «Кто они?» — не поняла я и потянула сопротивляющегося Яна за собой по коридору. Мне жутко было видеть его таким, потерянным, с бешеными бегающими глазами, дрожащими руками. Он неожиданно вырвался, дернулся назад и прижался спиной к стене, с ненавистью и страхом, глядя на кого-то над моей головой. Я невольно повернулась, но сзади была лишь темнота, обычная и ничем не примечательная. «Ян!» Я подошла ближе и осторожно коснулась холодной щеки, безуспешно пытаясь поймать бегающий взгляд. Мне стало его жалко. Что бы Ян сейчас не испытывал, это было на самом деле страшно. Я просто не представляла, что способно заставить его сжаться к стене и дрожать, сходить с ума, покрываться холодным потом и бояться. Думала, он не способен на это, но оказалось в древнем боге значительно больше человеческого, чем мне казалось. «Ян», — еще раз позвала я, — «там нет никого». «Есть», — упрямо заявил он и вжался сильнее в стену, пытаясь вырвать из моей руки холодную влажную ладонь. «Они везде, ты. Ты просто не видишь их». «Кто они?» — тихо и ласково прошептала я, разглядывая его бледное красивое лицо. Тени от ресниц дрожали на широких восточных скулах, отливающих серым в неярком свете, исходящем от плесени на потолке. «Кто тебя так сильно пугает?» «Неважно». Ян на секунду взял себя в руки, видимо, смутившись слабости. «Ты точно никого не видишь?» Он сглотнул, изо всех сил борясь с дрожью и пытаясь побороть свое состояние. Сейчас парень почти походил на себя обычного, из взгляда исчезло затравленное выражение, даже дыхание практически выровнялось. «Там никого нет!» — как можно увереннее ответила я, переживая, как бы Ян снова не впал в панику. «Я не знаю, что именно ты видишь и чувствуешь. Судя по всему, нечто действительно ужасное. Но этого нет. Я ничего не вижу. Это просто иллюзия. Та самая ловушка, рассчитанная на тебя». В этом месте я сбилась, невольно думая, а почему здесь кто-то, предположительно Кали, установил ловушку, рассчитанную именно на Яна? Жаль, что я не могла сейчас задать этот вопрос ему. Сначала нужно было окончательно привести его в себя. Поверь, коридор пуст и безопасен. Ты просил, чтобы я доверилась тебе, теперь доверься мне ты. Закрой глаза и позволь провести тебя. Не могу. Он покачал головой и снова с ужасом посмотрел вперед. «Что там?» Я невольно проследила за его взглядом и опять увидела лишь темноту, серый камень и дающую слабый неестественный свет плесень на потолке. «Вокруг моя личная преисподняя», — шепнул Ян. Он сжал зубы и, закрыв глаза, протянул мне руку. «Но они не дождутся. Я не сдамся. Веди». Я взялась за дрожащую холодную ладонь и двинулась вперед по пустому и совершенно неопасному коридору, чувствуя, как сбивается с ритма и едва переставляет ноги Ян. Несколько раз он резко замирал и кидался к стене. Стоило неимоверных усилий не шарахнуться вслед за ним. Скоро пришлось подставить ему плечо, иначе парень просто упал бы. «Ян, все, что ты видишь и чувствуешь, — иллюзия», — настойчиво раз за разом повторяла я, пытаясь вложить в голос всю свою уверенность и чувствуя вес тела парня на своих плечах. Ян шел, словно раненый, медленно, тяжело, периодически начиная нести бред. «А может быть, то, что вижу я, правда? Может, это ты во власти иллюзий?» В тихом слабом голосе промелькнул свойственный Яну сарказм, и мне стало немного легче. Значит, он еще немного соображает. Было страшно, что разум покинет парня окончательно. «Тогда мои иллюзии намного лучше, чем твоя реальность», — парировала я, радуясь, что Ян начал понемногу брать себя в руки. «Они позволяют мне двигаться вперед. Давай, соберись силами. Кажется, мы почти добрались до выхода». «Осталось несколько шагов. Шевелись, Ян. Я знаю, ты сможешь». Влад. Бежать и замаровать оказалось не так сложно, как представлял себе Влад. Как только он перестал быть заключенным, казалось, все, включая Шиву, потеряли к нему интерес. Даже Индра. То ли не предполагали, что мятежный, только что помилованный змей решит открыто ослушаться воли старших богов из-за какой-то нагайны, то ли всем было наплевать, куда он теперь пойдет и чем займется. Боги убедились, что он не опасен, и потеряли к нему всякий интерес. Индра и Шива были слишком заняты собственной жизнью, тщетными попытками сохранить Амаравати в первозданной красоте и не пустить за белые стены лишние рты. Даже Влад ощущал, насколько призрачной и слабой стала сила этого места. Она все еще внушала благоговение и трепет, но не могла сравниться с былым величием. Боги совсем ослабели и держались из последних сил. Их век заканчивался, и они цеплялись за иллюзию своего господства. Город уже давно опустел, в нем теперь не кипела жизнь, он медленно умирал, и это понимали все. Только не хотели признавать очевидных вещей и изо всех сил пытались продлить затянувшуюся агонию. Если раньше Влад скучал, страдал и жаждал вернуться в Амаравати, то сейчас понял — это место не для него. Здесь время остановилось, а ему пришлись по вкусу блага цивилизации, доступные в мире людей. Именно там, а не здесь, он чувствовал себя живым и нужным. Никто не стерег потайной выход, находящийся в левом крыле дворца Шивы. Про этот путь на землю знали немногие, только посвященные, и работал он исключительно на выход. Сам Влад помнил про него из прошлой, практически забытой жизни. Давным-давно он следил за Индрой и смог подглядеть, где расположен секретный портал, но так и не воспользовался им. А сейчас представился случай. Молодой человек забежал ненадолго в свою комнату и поспешно натянул свитер и плотные лыжные штаны, в которых попал в Амаравати. Вышел в сад, пробежал мимо музицирующих на лавочке апсар, свернул на узкую аллею и вышел к боковому входу во дворец Шивы, недалеко от хозяйственных помещений. Нырнув между стройных мраморных колонн, Влад очутился в небольшой квадратной комнате с кругом, изображенным в центре отполированного пола из розового камня с красными и темно-коричневыми прожилками. Он встал в выдолбленный в камне и покрытый золотом круг. По всей длине его окружности шла вязь из старинных, почти забытых символов. Молодой человек закрыл глаза и, надеясь, что все получится, представил заснеженное поле сзади мини-отеля, в котором они остановились с Алиной и Яном. Можно было попробовать перенестись в сам отель, но Влад боялся, что не сможет попасть с точностью туда, куда хочется, и напугает либо посетителей, либо хозяев. Риск был слишком велик. Вспышка яркого света ослепила даже сквозь прикрытые веки, но зато уже спустя 10 секунд Влад шагнул из обволакивающего тепла города богов в пронизывающий холод, занесенный снегом степи. Сразу же стало с непривычки холодно. Ветер швырнул в лицо пригоршню снега, пробрался в широкие рукава свитера и ледяными пальцами пробежался по позвоночнику, на какое-то время дезориентировав. Влад поежился, безуспешно попытался пригладить вставшие дыбом волосы и огляделся, решая, в каком направлении может находиться Аркаим. Развалины древнего города должны были располагаться где-то неподалеку. Влад никогда не был в Аркаиме, поэтому только примерно мог представить нужное место. Вокруг расстилалось белое полотно снега с холмами впереди. Оттуда тянуло древней темной силой, от которой холодело между лопаток. Влад интуитивно двинулся в ее сторону, предположив, что именно такая аура должна окружать город, некогда населенный могущественными богами. Он почему-то был твердо уверен, что Ян и Алина не вернулись обратно в лицей и не кинулись искать его, а продолжили путь. Если Индра прав и в Аркаиме находится нечто нужное Яну, тот ни за что не отступится, даже если придется волоком тащить за собой Алину. Но это вряд ли. Девушка в последнее время смотрела на бога мертвых с нескрываемым щенячьим обожанием. Она сделает все, что Ян скажет, и не усомнится ни на секунду. Владу было неприятно, что Алина так слепо доверяет Яну, но отрицать очевидное он не мог и от этого только сильнее переживал. Колючий снег летел в лицо пригоршнями, Влад закрывался от него рукавом и упорно двигался вперед, радуясь, что не является человеком, а значит, более вынослив. Холод может доставить ему довольно сильный дискомфорт, который, впрочем, никогда не станет смертельным. Но, несмотря на это, он почти отчаялся к тому времени, когда добрел до одинокого занесенного снегохода. С большой долей вероятности его оставили здесь Ян и Алина. Катурин внимательно осмотрелся, спрятал окоченевшие руки в рукава свитера и уверенно двинулся по спирали вслед за тонкой ниточкой силы. Однако она неожиданно оборвалась посередине белоснежного полотна, в центре спирали, которую образовывали его следы. Влад чувствовал, что мощный источник древней энергии находится где-то под ногами, но не представлял, как до него добраться, и это выводило из себя. Здесь не было ни двери, ни чего-то напоминающего портал в Амаравати. Даже если данное место и можно было использовать для перехода, Влад не знал, как это сделать. Он не мог представить место, в котором хотел очутиться, так как ни разу там не был. Он нашел Аркаим, но вот попасть в древний город не мог. Скрывающиеся под снежным покрывалом развалины не имели ничего общего с жилищем богов, которое находилось где-то здесь, близко, но в то же время неизмеримо далеко. Влад не мог понять, как такое возможно. Разве что... Он задумался. Разве что Аркаим, как и Амаравати, отделен от мира людей и находится в другом измерении? Тогда попасть внутрь, не имея специального кода или не зная, где дверь, будет невозможно. Метель замела все следы Алины и Яна. Да и они не помогли бы сориентироваться. Влад в отчаянии присел на корточки, сжав голову руками. Неужели все бессмысленно, и он просто не сможет последовать за друзьями? «Сложно жить, когда не знаешь элементарных вещей». Насмешливый голос за спиной заставил вздрогнуть и резво подскочить на ноги. Сзади стоял Индра. В теплом пуховике, маске, закрывающей лицо, такие обычно носят сноубордисты, и темно-серых теплых штанах. За плечами у него висел большой походный рюкзак. «Я ослушался». Влад опустил голову, смирившись с неизбежным и готовясь понести наказание. «Заметил», — Индра пожал плечами. «Недальновидно. Ты замерз и все равно не смог найти дорогу в Аркаим. Стоило сделать так, как сказал я, и дождаться Кали. Мы бы обладали большим объемом информации, и я дал бы тебе куртку». «У меня не было возможности ждать». Влад пожал плечами, разглядывая носки ботинок. «Что теперь?» Он вскинул глаза. Слипшиеся сосульки волос упали на лоб. «Вернешь меня обратно силой?» Индра прямо посмотрел на него. «Почему же? Незачем. Я отправлюсь с тобой». Он усмехнулся в ответ на недоуменный взгляд Влада. «А что? Я в некотором роде виноват. Отвлек тебя от важной миссии, и теперь твоя девушка в опасности. Думаю, моя помощь окажется кстати. Вряд ли ты справишься с богом мертвых, если он задумал что-то действительно нехорошее. А это уже моя непосредственная обязанность — беречь покой древних богов и сохранить этот мир, пусть и в шатком, но все же равновесии. Сейчас у нас общая цель, и кажется логичным объединить усилия». «Спасибо», — выдохнул Влад, все еще не веря в подобную удачу. «Да не за что», — усмехнулся Индра. «Прежде чем бежать, хоть бы курточку у меня попросил. Смотреть на тебя невозможно. От одного вида передергивает». Голубоглазый бог скинул с плеч рюкзак и, покопавшись в нем, извлек темно-синюю спортивную куртку. «Держи», — он кинул ее Владу. «Думаю, нам стоит поспешить. К тому же я терпеть не могу холод. В самом Аркаиме должно быть намного теплее».